Нет, она не знала, каков их смысл. Однако эта комбинация внушала ей страх, и Дуа постаралась запечатлеть этот страх в метках. Может быть, те существа, изучая метки, тоже испытают страх. Когда начали приходить ответы, Дуа улавливала их волнение. Ей удавалось увидеть не все ответы, жесткие находили их первыми. Конечно, теперь они уже знали, чем она занимается, но они не умели истолковывать метки, не могли даже уловить вложенные в них чувства, а потому ей было все равно, что бы ни думали жесткие, остановить они ее не смогут, и она доведет дело до конца. Теперь она ожидала меток, в которых было бы заключено нужное ей чувство. И они появились. Насос плохо. Каждую метку пронизывали страх и ненависть, на которые она надеялась, и она переслала их обратно, повторив несколько раз, чтобы было больше страха, больше ненависти. Теперь те люди поймут. Теперь они остановят насос. Жестким придется найти какой-нибудь другой источник энергии, разработать другой способ ее получения. Нельзя, чтобы энергия принесла смерть тысячам и тысячам обитателей той вселенной. Она спохватилась, что отдыхает слишком долго, погрузившись внутри камня в какое-то странное оцепенение. Ей мучительно хотелось есть, и она выжидала удобного момента, чтобы выбраться наружу. Но как ни томила ее мысль о пище в аккумуляторе, еще больше ей хотелось бы найти его пустым. Она мечтала высосать из него всю пищу до последней частицы, зная, что новой порции в него уже не поступит, что ее задача выполнена. Наконец она выбралась наружу и, забыв об осторожности, сосала и сосала содержимое аккумулятора. Она жаждала опустошить его, убедиться, что энергии в него больше не поступает. Но он был неисчерпаем. Дуа вздрогнула и с омерзением отодвинулась от аккумулятора. Значит, позитронные насосы по-прежнему работают. Неужели ей не удалось убедить обитателей той вселенной? Или они не получили ее метки, не уловили их смысла? Надо попробовать еще раз. Надо сделать так, чтобы все было ясно, абсолютно ясно. Она использует все комбинации символов, в которых улавливает ощущение опасности. Все комбинации, которые в той вселенной должны сложиться в мольбу остановить насосы. Вне себя от отчаяния Дуа начала вплавлять символы в металл, неистово расходуя энергию, которую только что всосала из аккумулятора, и расходовала до тех пор, пока не осталось ничего, ее вновь сковала невероятная усталость. «Насос не остановить! Не остановить! Мы не остановить, насос! Мы не слышать опасность! Не слышать! Не слышать! Не слышать! Вы остановить, пожалуйста! Вы остановить! Вы остановить, чтоб мы остановить! Пожалуйста! Вы остановить! Опасность! Опасность! Опасность! Остановить! Остановить! Остановить, насос!» Больше у нее не было сил. Ее терзала свирепая боль. Она поместила метки туда, откуда они должны были попасть в ту вселенную, но не стала ждать, чтобы жесткие переслали их, сами того не подозревая. В глазах у нее мутилось. Она чувствовала, что энергии в ней нет больше совсем, и все-таки повернула рукоятку, как это делали жесткие. Металл исчез, а с ним и пещера, вдруг заполнившаяся фиолетовым мерцанием, которая туманила мысли. Она переходит от истощения. Ун, Трит. И Ун появился. Он никогда еще не струился с такой стремительностью. Вначале он полагался на восприимчивость Трита, обострившуюся с появлением новой крошки. Но когда расстояние сократилось, его более тупые чувства тоже начали улавливать близость Дуа. Он уже сам воспринимал прерывистые, угасающие вспышки ее сознания, рвался вперед, а Трит, как мог, поспевал за ним, задыхаясь и вскрикивая «Скорее! Скорее!». Ун

Тогда и только тогда он становится способен провести безупречный синтез, который создаст жесткого уже навсегда и обеспечит триаде новую единую интеллектуальную жизнь, посвященную приобретению знаний. Я ведь говорил тебе, что переход — это как бы новое рождение. Тогда я лишь нащупывал эту неясную мысль, но теперь я говорю то, что знаю твердо. Дуа смотрела на него, силясь улыбнуться. Она сказала: «Как ты можешь настолько обманываться, Ун? Будь это так, почему жесткие не рассказали тебе об этом раньше, да и всем остальным?» «Они не могли, Дуа. Когда-то, тысячи циклов тому назад, синтезирование представляло собой лишь соединение атомов тела. Но в результате эволюции у первоначальных форм постепенно развились разные типы сознания. Слушай, слушай, Дуа! Синтезирование включает в себя и слияние сознаний. А это процесс гораздо более сложный и тонкий. Рационал может слить их правильно и навсегда, только когда он созреет для этого. Зрелость же наступает в тот момент, когда он сам, без чьей-либо помощи, постигнет сущность происходящего, когда его сознание, наконец, станет способным вместить воспоминания о том, что происходило в периоды временных слияний. Если рационалу объяснить все заранее, естественность развития будет безнадежно искажена. Он же не сумеет определить правильный момент для безупречного синтеза, и новый жесткий получится ущербным. Когда Лостон умолял меня думать, он очень рисковал. И не исключено, что... Хотя я надеюсь, видишь ли, Дуа, мы особый случай. Из поколения в поколение жесткие старательно подбирали триады так, чтобы появились особо одаренные новые жесткие. И наша триада, лучшая из тех, которые им удалось до сих пор подобрать, особенно ты, Дуа, особенно ты, Лостен. Это слившаяся триада, чьей крошкой-серединкой когда-то была ты. Какая-то его часть была твоим пестуном, он следил за тобой, он привел тебя к нам, Стритом. Дуа приподнялась. Голос ее стал почти нормальным. Ун, ты придумал все это, чтобы утешить меня? Но, опередив Уна, ей ответил Трит. Нет, Дуа, я это тоже чувствую. Да, чувствую. Я не совсем понял, что, но я это чувствую. Он говорит правду, Дуа, сказал Ун. И ты это тоже почувствуешь. Разве ты уже не припоминаешь хоть немного, как мы были жестким в период нашего синтеза? Разве ты не хочешь еще раз синтезироваться в последний раз, в самый последний? Он помог ей подняться. В ней чувствовался жар, и она, хоть и сопротивлялась, уже начала разреживаться. — Если ты сказал правду, Ун, — произнесла она, задыхаясь, — если мы должны стать жестким, то, по твоим словам, получается, что мы будем кем-то очень важным, ведь так? — Самым важным, самым лучшим, который когда-либо синтезировался, я не преувеличиваю. Трит, стань вот тут. Мы не расстаемся, Трит. Мы будем вместе, как нам всегда хотелось. И Дуа тоже. И ты тоже, Дуа. Тогда мы сможем убедить Эстуолда, что насос надо остановить, сказала Дуа. Мы заставим. Синтезирование началось. В комнату один за другим входили жесткие. Ун еле различал их, потому что он уже слился с Дуа. Да, этот синтез не был похож на прежний. Ни упоенного восторга, ни острой радости бытия, а лишь непрерывный, спокойный, блаженно-безмятежный процесс. Он чувствовал, что становится единым с Дуа, и весь мир словно хлынул в его, ее обостренное восприятие. Позитронные насосы все еще работали. Он, она чувствовали это ясно, почему они работают. Он был также и Тритом. Его, ее, его сознание исполнилось ощущением горькой потери. О, мои крошки! И он скрикнул. Последний крик, рожденный еще сознанием Уна, но каким-то образом кричала Дуа. «Нет, мы не сможем остановить Эстолда! Эстолд, это мы! Мы!» Крик, который был криком Дуа, и не ее криком, оборвался. Дуа перестала быть. И больше никогда не будет Дуа и Уна и Трита. Никогда. Эстолд шагнул к стоящим в молчании жестким и печально сказал с помощью звуковых вибраций: «Теперь я навсегда с вами. Нам предстоит сделать так много».